Глава 10. Когда вы были очень маленькими, вам, наверное, кто-нибудь читал пресную историю. Здесь слово «пресная» означает «та, которая не заслуживает, чтобы ее кому-нибудь читали». Про мальчика, который кричал «волки». Как вы, возможно, помните, один очень тупоумный мальчик кричал «волки», когда никаких волков не было. И легковерные селяне бежали ему на выручку лишь за тем, чтобы обнаружить, что это просто шутка. Потом он закричал «волки», когда было не до шуток, но селяне не прибежали к нему. Мальчик был съеден, и история, слава богу, закончилась. Мораль этой истории должна, конечно же, сводиться к следующему. Никогда не живи там, где волки бегают на свободе. Но тот, кто читал вам эту историю, скорее всего, сказал, что ее мораль – никогда не лги. Это нелепая мораль. Ведь мы с вами знаем, что лгать порой не только простительно, но и необходимо. Например, после того, как Вайолет вышла из змеиного зала, верная своим привычкам солнышко подползла к клетке невероятно смертоносной гадюки, отперла ее и начала кричать во все горло, хотя на самом деле ничего страшного не произошло. Есть еще одна история, имеющая отношение к волкам, которую вам, вероятно, читали, и которая столь же нелепа. Я говорю про Красную Шапочку, крайне неприятную маленькую девочку, которая, как и мальчик, который кричал «волки», упрямо вторгалась на территорию опасных животных. Вы, конечно, помните, что волк, после того, как Красная Шапочка очень грубо с ним обошлась, съел ее бабушку и для маскировки надел на себя ее одежду. Это самый смехотворный эпизод всей истории. Ведь каждому ясно, что даже такая недалекая девочка, как Красная Шапочка, сразу отличила бы свою бабушку от волка, одетого в ночную рубашку и пушистые тапочки. Если вы кого-то знаете так же хорошо, как собственную бабушку или маленькую сестренку, то сразу распознаете, когда они настоящие, а когда поддельные. «Этот крик — абсолютная подделка», — сказал про себя Клаус с другого конца змеиного зала. «Этот крик — абсолютная подделка», — сказала про себя Вайолет с лестницы, поднимаясь в свою комнату. «Боже мой! Случилось что-то ужасное!» — сказал про себя мистер По в кухне, где он разговаривал по телефону. «До свидания», — сказал он в трубку, нажал на рычаг и выбежал посмотреть, в чем дело.